433, июль 31. Знаете ли, что стоит учителю каждый приблизившийся к нему и принятый им? В сферу свою несовершенство ваше неизжитое допускает и переливает их в чистый металл. Так же и вам, подходящие к вам не радость, но суровая обязанность и отягощение духа вашего слабостями и несовершенствами своими. Только неопытность и невежество стремятся всех поучать. Но опытный ученик знает, что трудные и длительные обязательства накладывает на него каждый, допущенный к сердцу. Не прохожих допускаете, но тех, с кем придется идти до конца, и вкушать от несовершенств их, пока не будут изжиты. Терпение и терпимость необходимы велики. Явление ученичества — один из видов служения свету. Обязательство — передать часть своих знаний некоторому количеству идущих душ, является неписанным законом духа. Много неблагодарности ожидает каждого на этом пути. Признательность к качеству редкая, тем более его ценим. Вы много терпения, терпимости и заботы явите по отношению к ним, к вам подошедшим. Но не зазывайте никого. И с пришедшими достаточно забот и огорчений. Думают, что радость несут непросветленным сознанием своим. Это чувство бывает в начале, пока пылают огни. Но когда обнаженную сущность свою под воздействием света яро начинает проявлять подошедший, радость сменяется суровым пониманием трудностей задачи трансмутации души человеческой. Явите великое терпение и терпимость, так же, как и учитель являет их по отношению к вам. Неужели думаете, что радость ему видеть неизжитые темные качества ваши и соприкасаться с вами? Но видит и терпит. Терпите и вы. А главное, не осуждайте то, что подлежит изживанию. Осуждением только усиливайте неизжитое. Анализ не осуждение. Обсудить надо, но не осуждать. И часто видите, как старания ваши бессильны дух их возвысить и удержать его на достигнутой высоте. Но учитель рождается при следовании по этому неблагодарному пути. Тот, кто хочет стать архатом, тягость учительства на плечи свои принимает и выпивает до дна чашу людских отношений.